Глава 19. Град стрел летел в идущих на таран конных ангелов. Свистело оперение, создавая ощущение неминуемой смерти. Стучали о воинские доспехи, древки пущенных стрел. Но воины все равно шли вперед, невзирая ни на что. Они должны были прочувствовать страх перед обстрелом стрелами, понять, осознать защищенность и крепость брони. «Каскад!» — скомандовал командир Тысяцкий Боброк, и 1000, почти 1200 воинов ускорилось. Приказ был продублирован жестом командующего, а также один из трех знаменосцев поднял соответствующий стяг, так что слаженность не была потеряна, и лавина конных крылатых ратников единым организмом устремлялась на врага. Они долго учились этому, спотыкались, терялись, получая увечья. 11 воинов не дожили до момента, когда они будут на интуитивном уровне совершать все необходимые маневры. Да, учение было жестким, порой жестоким. Особо никто не щадил ни себя, ни своих подчиненных. Но нет времени на раскачивание. Воин должен воевать, а не только лишь учиться. Как результат, атака на условного противника развивается согласно основам тактики. Теперь половцы не смогут, не успеют удрать. Да у них особого шанса на побег и не было. Несмотря на то, что у русичей удельный вес снаряжения больше на 15 килограммов, чем в среднем у хорошо вооруженного половца, кони братства более выносливые, чем у большинства кипчатских воинов. Это было связано с тем, что конным ангелам был положен лучший конь, чем иным всадникам братства. «Согласен, мой брат, что твои не сдюжат от такого удара?» — спросил я хана Аепу. «Согласен, но ты же не учел, что в иной раз стрелы будут боевые, бронебойные?» — сказал половецкий хан. «Ну ты опять!» — усмехнулся я. «Проверяли же с тобой новые панцири с пластинами и латами. Нет той стрелы, что пробьет такое!» «Тяжелый самострел? Пробивал!» — не унимался хан. «И у тебя есть тяжелые самострелы?» «Нет!» — усмехнулся я. «Вы же только с луками! И не нужно пока иное! Как тяжелый арбалет волочь с собой на коне? Только чтобы спешиться, выстрелить и убежать?» «Тоже верно, может и так!» — согласился мой родственник. «Вот! И таких воинов я также создаю! Им не нужны ладные кони! Но после выстрела самострельщики уже, скорее всего, смертники. Только и остается, что бежать. Перезарядка до 2 минут», — выдал я идею создания рейтеров. Тактика сугубо степная. Налет, обстрел, уход. И такие вот рейтеры-самострельщики могут сильно помочь в атаке той же пехоте или прикрыть фланг. «Ты же не собираешься против меня воевать?» — насторожился Епа. «Нет, конечно. Ты же мне родственник, а еще ты вассал великого князя, почти как и я. В чем наше противоречие?» — отвечал я. Уже 3-й час кряду мы с ханом устраивали учение в поле, и это не прихоть двух имеющих власть мужчин. Учения, которыми в этом времени несколько пренебрегают, неотъемлемая часть обучения ратника. Своего рода это проверка на вшивость, а еще учение — почти бой. Если Новик будет участвовать вот в таких представлениях, для него бой будет как учение, а учение как бой. Психологически легче тогда воевать. Вот и сейчас я обкатывал стрелами свои танки, то есть тяжелых ратников-ангелов. Да, ангелами становятся почти всегда те, кто уже участвовал в сражениях, но пусть прочувствуют удары стрел на себе, услышат этот звон. Конечно, стрелы не боевые. На них нет наконечников, лишь металлические наклепки, чтобы звук удара металла о металл был. Вместе с тем, правильно среагировать на приказ в условиях, когда на тебя обрушивается поток стрел, многого стоит. Вот и обучаем не теряться, а выполнять свою работу в любом шуме, и даже когда по тебе ударяют смертоносные предметы. Тут же и кони учатся, привыкают к звону о свои доспехи. Учились и союзные половцы. Их тактика теперь больше становилась степной, чем раньше, хотя элитный отряд в 5 сотен тяжелых конных по типу моих ангелов у Аепы имелся. Вместе с тем, мне нужно было качественное прикрытие на флангах, если придется самостоятельно воевать. И я рассчитывал на половцев. А еще, если случится таранный удар в исполнении ангелов, нужно же кому-то следовать за братьями, дабы добить рассеянного противника. У меня мало своей легкой кавалерии. Орда хана Аепы уже превысила 90 тысяч человек и теперь разделилась на два кочевья. Мой родственник послушал меня и посадил на землю некоторых из половцев, а я прислал одного из своих старост, чтобы тот прояснил основы хозяйствования на земле. Много чего половцы выращивать не будут, но овес для себя и для коней хотят посадить. «Давай твоих пешцов еще постращаем!» — усмехнулся хан. «Хватит, уже и так 5 раненых и 3 коня убиты. И все это твои воины, брат мой!» Наступила очередь и меня посмеяться. «Так мы и без боя нанесем друг другу ущерб, что и врага не нужно!» Аепа все никак не успокоится после того фиаско, что случилось с его конными при учебной атаке на строй пехоты. С одной стороны, у меня убежали, побросав оружие, 37 человек. С другой стороны, половцы не смогли даже ворваться в построение пикинеров. Несмотря на то, что пики в руках пешцов были без наконечников, половецкие кони просто побоялись вклиниваться в строй пехоты, капризничая и часто скидывая своего наездника. Вот и выходило, что хан Аепа смеется над трусостью моей пехоты, несмотря на то, что из всего числа новиков бежало только 8%. Ну а я смеюсь с того хаоса и той растерянности, которые возникли в стане условного противника, когда половцы приблизились к пехоте. Учитывая то, что мои арбалетчики из-за спин пехотинцев разрядили свои самострелы, половцы с катастрофическим счетом проиграли в этом сражении. Кстати, арбалетчики стреляли с боков пехотного построения. Там же были и отряды моей конницы. Как арбалетчики умудрялись стрелять из-за спин пехоты? А у них сейчас щиты-конструкторы, где можно выдвинуть дощечку, опереться на нее, как на ступеньку, и на несколько секунд, сколько потребуется для выстрела, стать на пару голов выше пехотинцев. Приспособа мелкая, но, как оказывается, может создать некоторые неудобные для противника тактики. В целом, с арбалетчиками я решил еще работать. Что мешает сделать так называемую «улитку»? Это стрельба каракалированием. Линия стреляет — уходит, стреляет вторая линия и так далее. То, что позже переняли аркебузиры. Обучаем 2 сотни арбалетчиков такому приему. Не все выходит гладко. Большая дисциплина нужна. И слаженность действий. «Ты же понимаешь, Владислав, сколь большими силами нынче обладаем?» — спросил после окончания военного совета хан Аепа. «Не будешь ли ты меня стращать тем, что я могу стать больше, чем есть на самом деле?» — спросил я с настороженностью у родственника. «Я предательство не приемлю». Установилась напряженная тишина. Я прекрасно понимал, насколько может быть соблазнительным обладание великим войском. Настолько же, сколь неприятно, будь кому подчиняться. На данный момент в братстве, если суммировать всех воинов, даже тех, что находятся в Византии, выходило более 10 тысяч ратников. Если сюда прибавить фактор отличных доспехов, вооружения, коней, тактик применения войск, механизмы, огнеметы в виде греческого огня, пороха, то... Соблазн действительно огромный. Если смоделировать ситуацию, при которой войско братства объединяется с еще численно большим количеством воинов ханской орды, получалось выставить почти 26 тысяч. Это много, очень много. Брат мой Аепа, неужели ты не понял, для чего я живу и что делаю? Если у тебя есть крамольные мысли отвернуться от Руси и веры православной, то скажи мне об этом. И сейчас мы с тобой не скрестим свои сабли, но с горечью и с болью в сердце я сделаю это в будущем», — сказал я и стал наблюдать за реакцией половецкого хана. «Я с тобой. Мало того, будь иначе, я бы не смог объяснить своим приближенным предательство. Последние воины дали моей орде все, о чем только мечтает кочевник, а обмен с тобой на ячмень и овес делает котлы наши еще богаче и разнообразнее!» После продолжительной паузы сказал хан, посмотрел мне в глаза и продолжил. «Со мной связались люди булгарского эмира. Эмир сам кипчатско-половецкого роду племени. Он знал, что предлагать мне. Обещал независимость, поставить меня великим ханом над всеми половцами западнее реки Итиль-Волги. Сулил серебра много, свою дочь мне в жены». «Щедрое предложение. Умом я понимаю твое сомнение, но не принимаю его», — отвечал я. «Если ты обо всем этом мне рассказываешь, то решение принял». «Какое же оно?» «Ты все понял. Зачем же спрашиваешь? Но мне нужно быть уверенным, что на защиту моей орды придешь и ты, и наш великий князь Изяслав», — сказал хан. «Ты в этом сомневаешься?» — спросил я. «Тебе? Нет», — отвечал половецкий хан. «Меня беспокоит то, что великий князь не пришел на помощь братству, когда ты был под Владимиром. Не скормит ли он нас, словно приманку хищному зверю? Великий хан, князь, так не поступает. Он за своих людей стоит насмерть». Я задумался. Смятение в голове хана почти полностью повторяло то, о чем думал я. Если встреча с Изяславом придала некоторой уверенности, что все протекает нормально и подвоха в ближайшее время не стоит ожидать, то Айепа не имел возможности встретиться с Изяславом Мстиславичем. На фоне того, что Айепе, самому сильному или равному в силе хану Башкорду, пришло щедрое предложение от булгарского эмира, политика Изяслава проигрывала. Что сделал великий киевский князь своему вассалу Айепе? По сути, ничего хорошего. Половецкую орду обложили 10-процентным выходом в пользу Киева. Я подобного налога не плачу, а половцам наверняка не нравится платить дань, при том, что их войско разрослось более чем до 15 тысяч. Да и не только в этом дело. В степи важны мелочи. Вот прислал бы Изяслав маленький, но обоз Айепе, подарил бы ему коня и саблю. Все, уважение проявлено. Но подобного нет. Даже некоторую вину ощущаю, что не подсказал Изяславу передать хану Айепе подарок. «Брат мой, я останусь верен киевскому престолу до конца», — сказал я. «Ты не сказал, что верен Изяславу?» — заметил хан. Айепа посмотрел на меня с хитрым прищуром. После отсоединил свой крюк, некогда подаренный мной, заменяющий половцу отрубленную кисть, и сменил опасную тему разговора. «Хан Башкорд прислал своих людей. Этот неглупый правитель понимает, что лишь вопрос времени, когда против него выдвинутся русские войска, поддержанные мною. По моим сведениям, он может выставить до 10 тысяч воинов, при том, что из них будет более 2000 ратных людей, недавно влившихся в Орду. А это ненадежные воины», — сообщил очень важные данные Айепа. «Он мира хочет?» — спросил я. «Я откроюсь тебе. Мне орда Башкорда как кость в горле. Без него я мог бы думать и о пути к Ромеям без реки». «Знаешь, брат мой...» Айепа задумался. На его лице появилась довольная ухмылка. «А ведь он мне завидует. Мало того, что я вышел победителем из той войны с Ольговичами, что принесла мне много оружия и коней, так я еще закупаю оружие у тебя. Он знает, сколь хорошо одеты мои воины. Будь Изяслав более хитрым политиком, он бы нашел, чем заманить к себе хана Башкорда. Да тут многое и не нужно. Подарить панцирь, коня, обещать, что кочевья никто не тронет и что орда Башкорда будет участвовать в войнах Руси, при этом иметь достойную долю в добыче». Нахмурив брови, я размышлял на эту тему, периодически прикладываясь к напитку, который заменил мне и чай, и кофе, и какао с горячим шоколадом, к цикорию. Ведь во всем прав хан Айепа. У Башкорда, чьи кочевья находятся в северо-западном Причерноморье, рядом с Берладой, Венгрией, недалеко от Галича, особо выбора нет, как подчиниться кому-то из сильных или же незамедлительно начинать боевые действия. Только к чему приведет война? Нужно же просто время для того, чтобы Русь дошла до кочевья орды Башкорда и стала методично его уничтожать. Выбора только два — Венгрия или Русь. Венгры ближе и по менталитету, и даже географически. Но мадьяры сейчас вассалы Византии, с которой у Башкорда еще те отношения, точно не дружеские. Да и с Русью почти вражда. Нужно перехватывать этих половцев и делать своими. Изяслав мудрый политик. Может быть, он плохо слышит степь, ибо сам лесной человек, но выгоду свою чует. Так что я пошлю ему весточку, и пусть засылает послов к Башкорду, — сказал я. «Только я обижусь, если у него будут такие же условия, как и у меня», — поспешил сказать Аепа. «Я же был и остаюсь союзником и вассалом, а он воевал против великого князя». «Об этом тоже напишу», — усмехнулся я, сразу же посерьезнел и перешел к следующему важному вопросу. «Мне нужна твоя помощь, чтобы очистить земли на запад от Дона и на восток от Днепра. Там еще бродят отряды и малые группы разбитых орд. Я собрался ставить сразу три городка по линии от Шарукани. На первом этапе много воинов в охрану строителям послать не могу. Ты уже сам понял, что мы собираемся воевать с булгарами». «Мне уже присягнули многие из тех отрядов. Иные ушли к булгарскому эмиру. Так что стройтесь. Но скажи мне, брат, а не собираешься ли ты скоро всю степь обложить городками?» Вроде бы и в шутливой форме, но был задан серьезный вопрос. На самом деле, конечно же, да. Все дикое поле — это плодородные земли, разработав которые, можно прокормить не один десяток миллионов человек, особенно если использовать трехполье, более глубокую вспашку, удобрения, примитивную селекцию зерна и скотоводство со свиноводством. Но вот когда это время придет? Через 100 лет? 200? Думаю, что понадобится пара столетий, чтобы сделать пространство для кочевой орды в 100 тысяч узким. С другой же стороны, есть Крым, где может кочевать орда, есть кубанские и южноуральские степи. Существовали же как-то в 18 веке кочевые калмыки с башкирами. Не беспокойся, своим детям заповедовать буду, кабы орда твоя всегда имела кочевья. Но ты можешь оставлять в городках и стойбищах своих людей. И пусть они выращивают овец. Мне нужно очень много шерсти, — сказал я. И заканчивал этот разговор, бывший временами, очень неудобным. Аепа с большей частью своего войска пробыл на моих землях еще более недели, изрядно так источив стратегические запасы братства. Нет, он платил, даже серебром, привез много шерсти, как в счет оплаты за постой, так и для продажи. Но шерсть не покушаешь. Купить продовольствие сейчас сложно. После скоротечной, но опустошительной усобицы во Владимирском княжестве с зерном, да и с мясом, скудно. На юге Руси также на продажу немного продовольствия. В преддверии Большой войны великий князь приказал скупать еду, установив фиксированные цены для продажи в войска. Следовательно, купцы взвинтили цены для розничной торговли. Как бы еще в Киеве не случился бунт по этому поводу. Большое войско много ест. Это одно из главных негативных проявлений сильного княжества. Несмотря на то, что Аепа был у меня в гостях, я не так много уделял ему времени. Он больше общался с сестрой Тессой Марией и с племянником. Я же распределил свою рабочую неделю таким образом. 3 дня уделял обучению войск, штабным играм со своими тысяцкими и сотниками, а также поиску взаимопонимания с младшим воеводой Никифором. Никифор был отличным воином, но ему не нравилось мое увлечение пехотой. Основные наши тактики теперь строились именно вокруг пехотного построения. Пехотный строй должен либо наступать с поддержкой на флангах конницы, либо действовать от обороны. Опять же, конница поддерживала пехоту, а не наоборот. И пусть таранный удар, как весомый довод, я не отрицаю, все равно выходит так, что конница начинает занимать второстепенное значение. Подобный подход я оправдывал экономически. Все-таки легче набрать пехотинцев и вооружить их по остаточному принципу, облачая в устаревшие кольчуги и штампуя простейшие шлемы с большими полями. Тех же копий все еще более чем достаточно. Здесь же вопросы времени. Легче обучить взаимодействию в строю копейщика, чем выучить тяжелого конника. В первом случае, при интенсивном процессе обучения, достаточно полгода. «Бах!» — прозвучал взрыв, и облако дыма моментально рассеялось. Сильный ветер уносил последствия сгорания пороха, а еще он заставлял щурить глаза. Может быть, я щурился еще и потому, что был чрезвычайно доволен. Мы отлили первую пушку. Изделие вышло небольшое, крайне тяжелое, но я настолько опасался разрывов ствола или еще каких-нибудь побочных опасных вариантов развития событий, что перестраховался. Бронзовая бандура оказалась 1,5 метра в длину и диаметром всего в 200 миллиметров. Тяжелющая... То, что видел когда-то в исторических музеях, в кино, то и изобразил. В прошлой жизни я не был артиллеристом, но в достаточной степени принципы артиллерии знал. Думаю, что орудие получилось таким, какие использовались в веке так 15-м. «Заряжай дробью!» — приказал я. «Что? Воевода, ты сказал что-то?» — орал Ефрем. Я глубоко вздохнул и перенаправил приказ не тому, кого планировал поставить главным артиллеристом, а ближнему десятку Тысяцкого Ефрема. Тысяцкий пушкарных дел получил легкую контузию, а ратники знали последовательность заряжания и без указки своего командира, уже прочистили ствол, продолжили осуществлять остальные манипуляции. Скрепленные воском железные шарики ставили в ствол, сверху забили пыш, подсыпали пороха и ждали приказа. «Поставьте деревянный щит в 100 шагах!» — распорядился я и пошел в укрытие. «Бах!» — окрестности огласил звук очередного выстрела, и картечь устремилась вперед. Теперь чуть оглушило и меня, несмотря на то, что перед выстрелом открыл рот и закрыл уши. Нужно будет придумать какие-нибудь беруши, иначе после первого боя все пушкари станут глухими. И как спасались артиллеристы раньше? В смысле, в будущем, на заре эры артиллерии. В этот раз дыма почему-то было больше. Пусть сильный порывистый ветер вновь унес облачко, но ситуация заставляла задуматься. Обязательно нужно учитывать фактор задымления позиций. Если произойдет залп 4-5 орудий, то определенно ничего не будет видно. «Отправляйтесь вперед! Найдите ядро и определите, на какое расстояние оно улетело! То же самое с дробью!» — приказал я и сам пошел к щиту. Если убедительное поражение противника будет происходить на расстоянии в 300 метров, это уже серьезный успех. Остается лишь поставить щиты между орудиями, чтобы уменьшить вероятность прилета шальной стрелы, пущенной навесом, и тогда 2 выстрела из пушки можно произвести практически безнаказанно. 500 шагов. Именно на таком расстоянии нашли последний железный шарик. Много ли это? Достаточно. Безусловно, думать о поражении противника дальше, чем на 400 шагов, не стоит. Между тем, заряд, который использовался для выстрела, был заведомо меньшим, чем тот, который мог быть. И все равно, прописывать в уставе будем первый выстрел не дальше, чем на 300 шагов. «Что скажете?» — спросил я командиров на военном совете. Собрание и разбор полетов происходило здесь же, в поле. Быстро был поставлен шатер, и все тысяцкие, а также младший воевода Никифор, были спасены от дождя под сводами сероватого шатра. Командиры даже имели возможность выпить заваренного ячменного напитка, еще одного заменителя кофе. «Разброс большой железа вышел. Щит пробили в 2 местах», — первым высказался Никифор. Не сказать, чтобы младший воевода сильно противился использованию пороха, но для него все едино добрая драка оставалась главным и честным элементом боя. Ситуация пока не выходила за рамки небольших споров, но я был готов пожертвовать хоть Никифором, хоть кем иным из командиров братства, но сохранить артиллерию. Правда, сохранять пока еще нечего. Отлито 3 ствола, из которых проверен только 1. Нам катастрофически не хватает селитры, чтобы проверять стволы 5-6 выстрелами. Недостаточно было и меди, чтобы отливать бронзовые пушки. А из чугуна, сирич, свиного железа, отлить пока ничего не получалось. «А я вижу, что это оружие может любую конницу уничтожить на подходе», высказался Алексей, который при любом моем споре с Никифором обязательно скажет нечто, что мне должно понравиться. Что-то подсказывает, что около меня начинают созревать интриги. Алексей хочет подсидеть Никифора, возможно, спровоцировать меня на конфликт с младшим воеводой. А целью всего этого будет, конечно же, занятие места второго человека в братстве. Еще одна причина, по которой Никифор мне выгоден, он оттягивает на себя все эти внутриполитические игры. А еще к Никифору тянутся многие из старичков, а также из числа тех братьев, которые особо фанатично верующие. «Я хочу взять 3 такие пушки в наш поход на Булгар», — сообщил я. «Ты волен так поступить?» — не стал в этот раз спорить Никифор. Еще некоторое время поговорили, как именно добиться отсутствия испуга от громких звуков у животных и людей, и, несмотря на начавшийся ливень, все разъехались по своим делам. Чем заняться, было у каждого. Пришли вести, что великий князь Изяслав Мстиславич вышел из Киева в направлении Курска, Рязани. Тот сбор войска, что планировался перед началом вторжения в Новгородское княжество, использовался для подготовки к вторжению в Булгарию. Это выглядело весьма удивительно. Но новгородцы выставили в общее войско своего князя, точнее посадника, Мстислава Ростиславича, а также довели его дружину в Новгороде до 1000 ратников. И подобное стечение обстоятельств меня более чем устраивало. Вот интересно, а были бы шансы у Руси, если бы навстречу монгольскому хану Батыю вышло бы русское войско 1030? Думаю, что сеча была бы эпической, и нельзя однозначно определить победителя.